Присаживаясь на стоявший рядом с койкой стул, бросил он и, прищурившись, уставился на меня. «Все девки, да, ну, может и есть чуток», задумавшись, кивнул я. «Да ты не кисни, и о них, кстати, можешь сразу забывать, нам теперь не до этого будет, на фронте нужно без всякой романтической херни в голове работу делать, так оно и целей будешь, и возвращаться проще, без лишних ожиданий», неожиданно начал философствовать Святогор. «Дядя, я не понял, кому нам?» Уставился я на собеседника, искренне удивившись. «Ясно дело кому, мы с ребятами с себя вообще-то обязательств по твоей охране не снимали», вмиг посерьезнел он. «Не-не-не, ты мне даже такое не начинай, во-первых, всю конспирацию нарушим, так как за тобой будут однозначно следить, если не уже, а во-вторых, что это за служба такая, хочешь, чтобы меня потом на смех везде поднимали?» В палате надолго повисла тишина, во время которой мы со Святогором сверлили друг друга взглядами. «Повзрослел птенчик, сам летать хочет», — вздохнул дядя, наконец-то нарушив молчание. «Нам тут что тогда делать, в наследство вступать?» — улыбнулся я ему. «Зарплата идет, живи, семью вон заведи наконец-то, отряд не распускай, я от своих обязательств отказываться не намерен». «Какое еще наследство?» — удивился Святогор, очевидно пропуская все остальное мимо ушей. «Усадьба с землями на тебя будет переоформлена, я же это, все, того, погиб типа, а это, да, мне уже рассказали, но дом-то мне зачем, жить, дядя, жить, ты у нас теперь завидный жених, между прочим». Впервые за вечер довольно расплылся в улыбке я, не удержав озорную хитринку во взгляде. «Свое поместье, земли, все девчонки твои, больно мне нужны такие, кто ведется на земли и поместья», — фыркнул дядя, но ворчание это было больше для проформы, он отлично понимал, что я говорил совсем о другом. В целом, человеку было тяжело переформатироваться на новую реальность, но я все же постарался донести свои мысли. Мне действительно хотелось, чтобы у одного из немногих близких для меня людей в этом мире наладилась жизнь, и появился кто-то кроме меня. Долгая беседа скоротала вечер, после чего мы со Святогором, обнявшись, попрощались. Я уже было думал, что вечер встреч окончен, но в дверь внезапно постучались, а затем, широко ее распахнув, внутрь прохромал старый знакомый. «Привет, дядя Витя». «Здорово, Леха», — улыбнулся он, пододвигая стул, который перед уходом убрал к дальней стене Святогор. «Ты это чего хромаешь, кто посмел?» — шутливо бросил я. «Только скажи, я и мух чего устрою». «Остынь, герой-защитник, я в норме, в отличие от некоторых», — отметив мой недоумевающий взгляд, мужчина добавил. «Конспирация, вот оно какое дело, значит», — покачал я головой. «Стало быть, меня опять охраняете?» Следом, не сдержав усмешку и в отместку на остроту военного, подмигнув, добавил: «Быть может, и не лежал бы тут, если бы вы меня и в тот день охраняли. Не находишь, дядя Витя, забавным тот факт, что во время лютой мясорубки вас снимают с задачи, а когда тихо, да мирно все, так вновь ставит? Это юмор у его светлости такой, это тебе его светлость пусть сам поведает», — усмехнулся собеседник. «Но наперед тебе скажу, что князь просто так ничего не делает, и ежели мы чего не понимаем и не видим полной картины, то значит, не так смотрим и не обладаем той информацией, которая есть у него, то бишь, говоря твоим языком, пользуют нас в темную». Кисло поморщился я. «Как тебе угодно, я зашел не спорить, а пожелать тебе духом не падать и с диагнозом, чтобы не говорили эти задроты в халатах, не мириться», — уставившись в меня предельно серьезным немигающим взглядом, произнес Виктор. «Спасибо, постараюсь не разочаровать», — выдавил из себя улыбку я, отгоняя грустные мысли. «Мандаринов вот тебя принес, кушай», — поставив пакет на стол справа от меня, бросил он, а затем добавил: «К слову, что касается его светлости, он сказал мне, что созвонится с тобой чуть позже. Пока здоровье поправляй». Время в больнице тянулось невероятно долго. Особенно это сильно ощущалось в моменты одиночества и безделья, которые я по старой традиции занимал тренировкой телекинеза или дара. Сейчас же, мне приходилось просто лежать на кровати и пялиться в потолок, наслаждаясь ворчанием изредка просыпающегося в голове вредного деда. Последний, к слову, несмотря на все казусы и прелести характера, оказался довольно полезным. Во-первых, Акакий здорово мне помог наставлениями в битве при школе, несмотря на кое-какие нюансы. А во-вторых, рассказал немало важного и интересного о моем роде. Собственно, именно дед Акакий и пролоббировал решение наконец-то явиться миру под своим настоящим именем, а также против моих ожиданий, совершенно спокойно отнесся к магической импотенции, которая обрушилась на мою голову. Удивленный этим фактом, я даже попытался попенять на старика, мол, что тот мог бы предостеречь меня от неосторожного пользования артефактом и в целом, хотя бы кратко обозначить правила и нюансы работы со сверхобъемами энергии. Но Акакий утруждать себя ответами не стал, и просто проигнорировал все вопросы, чем немало меня позлил. Что же касалось моей родни и их забвения, то тут дед был более благосклонен и все же удосужился пролить кое-какую ясность, высказавшись на этот счет так: уничтожили род потому, что кто-то где-то очень сильно оступился и наделал много ошибок. Намекая на последнего князя Черногвардейцева, начал, на мой взгляд, с очевидного: он. Врагов у нас всегда и во все времена было достаточно, как и поводов у них всем дружно собраться и атаковать наши стены. Тут было бы неплохо разобраться, почему они на это таки решились, а мы это все проглядели еще в зародыше. Ведь количество бесов, занимающихся шпионажем в нашу пользу, было очень велико. Ну и узнать имена предателей. На мой логичный вопрос о том, за каким чертом нам все это нужно сейчас, Акакий справедливо заметил: если у тебя все-таки хватит силенок когда-нибудь восстановиться и вернуть титул, а также нашу фамилию в список благородных родов империи, к тебе потянутся самые разные люди и сущности. Врагов среди них будет не меньше, чем и тех, кто действительно ждет твоего возвращения. Если, ключевое слово «если», буркнул я, слегка раздражаясь неприятной теме. Когда прошли две нудные и скучные недели, отведенные на восстановление моего физического здоровья, я наконец-то смог избавиться от гиперопеки местных лекарей и врачей, и свалил на денек в наше общежитие попрощаться с друзьями. То, что я жив, они знали, как и то, что теперь это стало большой тайной. Смешно, конечно, с того, что посвященных в тайну было слишком много, но с другой стороны, не считая Святогора и троих моих школьных друзей, заинтересованным в поисках меня людей, допросить на этот счет будет больше и некого. А в вышеназванных товарищах я был более чем уверен, так что мысли на этот счет меня совершенно не беспокоили. К моей большой радости, не считая пары шрамов, которые остались у Степки на шее и плече, друг под присмотром заранее привлеченных к операции лекарей, и правда очень быстро восстановился. Разговор вышел немного скомканный. Мы вчетвером сидели в нашей комнате, и каждый из присутствующих хотел что-то сказать, поделиться переживаниями, но открыто выразить свои чувства и эмоции получилось только у Маши. Та просто расплакалась и стала ругаться на всех, кто был так или иначе причастен к неожиданным и неприятным изменениям в моей жизни. Мы с парнями были более сдержаны, поэтому ограничились крепкими рукопожатиями и братскими объятиями на прощание, после чего Кали вновь утащила меня в больницу. Уже ранним утром следующего же дня, ко мне в палату вошел дядя Витя и, поприветствовав, сообщил, что отдых заканчивается. Следом поставил на стул военный рюкзак с формой и берцами, и дал 10 минут на неспешные сборы. «Ну что, как там, пацан?» — закрывая папку с документами, произнес князь Белорецкий. «В целом, уже неплохо. Мы думали, будет хуже, точнее, уйдет больше времени на физическое восстановление. Но что касается энергоканалов, перегорел он, конечно, серьезно», — посерьезнев лицом произнес граф. «Восстановиться после такого будет чудо, а без серьезных последствий вообще нереально. Поживем, увидим», — философски заключил князь, отпивая из кружки. «Меня удивляет твое спокойствие, женя», — уставившись на брата изучающим взглядом, бросил Сергей Константинович. «Ты хотел, чтобы пацан вошел в силу, спланировал, можно сказать, по большей части ради этого целую операцию. И что в итоге? Обломов чувствует, что его использовали, вместо серьезного усиления получилось, напротив, кратное ослабление с риском и вовсе получить бездарного. Да уж, не учел я этот артефакт», — кивнул собственным мыслям князь. «Сильная штука, я тебе скажу. Кто же знал, что он из него черпать станет как не в себя. И самое главное, справился бы и без камня, если бы портал не полез закрывать. Так может, нам стоило четче ставить перед ним задачу: подчинить демонов, натрави на них монстров, и все». Говоря нам, граф немного лукавил, размазывая ответственность за произошедшее на двоих, когда по справедливости, она целиком и полностью в тот день была на его брате. «Нет, тут важны любые мелочи», — качнул головой Евгений Константинович. «Чем труднее, тем лучше результат. Мы и так его здорово страховали. Там твари из аномалий знаешь сколько разбежалось по округе, и никто из них не вернулся на поле боя, когда появился артефакт». Следом князь ненадолго замолчал, погружаясь в свои мысли,